Друг щупает пульс, прописывает диету, а Джерри играет с ними в гольф, ездит верхом, вообще развлекает их, им это нравится, и выйдет у него прекрасно. Мало того, он сможет писать свою книгу. Он пишет.